Глава 16. Торговый центр. «Зачем мы здесь?» Саллар недовольно осмотрелся. Он ненавидел торговые центры, развлекательные площадки и любые места, где количество разумных существ превышало 30 особей. Арт был одаренным менталистом, он умел ставить непроницаемые щиты и блоки, ограждаясь от посторонних эмоций, но чисто инстинктивно старался держаться от толпы подальше. Даже на идею с Академией согласился не сразу. Идея обучать сопливых адептов Саллару не нравилась. Нет бы просто на правах правящего круга явиться в Академию, найти сердце и увести. Нет, его высочество решил совместить личное с общественным. Найти жену и прощупать перспективных адептов, будто щупать их больше некому. К тому же всегда оставалась вероятность ошибки Оракула. Девушка может оказаться вовсе не подопечной Бареда, или учится в другой академии, или... В общем, Саллар прокрутил в голове миллион разнообразных «или», но так и не смог убедить побратимов сделать все по отработанной веками схеме. Пришел, увидел, забрал. Гариус на все его возражения приводил миллион контраргументов, а Айрон его с готовностью поддерживал. Не столько потому, что верил в успех предприятия, сколько хотел развлечься. «Забрать у якобы артефакты. Не хочу, чтобы моя невеста, окажись она человеком, текла по всем подряд», — брезгливо ответил Гариус на немой вопрос Айрона. «Знаешь», — хмыкнул менталист, — «если обратить внимание на то, кто станет ее мужьями, девочка вполне может себе позволить развлекаться. Не с девственниками у алтаря стоять будет». Айрон раздраженно рыкнул. Гариус пропустил слова Саллара мимо ушей. «Развлекаться — одно, а быть зависимой — совершенно другое. Если на первое он бы и закрыл глаза, то зависимости от какой-нибудь из раз допустить было нельзя». «Встретимся через полчаса», — бросил Айрон и ушел куда-то вглубь торговых рядов. Гариус с Саларом отправились в лавку с артефактами. Темное, пропахшее пылью и спиртом помещение находилось на одном из подземных этажей торгового центра. Якоб, как и все потомки драконов, старался держать свои сокровища подальше от посторонних глаз, желательно в пещере, так, чтобы минимальное количество существ хотело туда попасть. Пока побратимы пробирались к драконьему логову, Айрон шел мимо бесконечных витрин. Интуиция тащила его куда-то вперед, в женский рай. Он терпеть не мог этот этаж. От специальной иллюминации и множества цветных банок рябило в глазах. Запахи отдушек раздражали нос. Худшим в этом всем были сами покупательницы. Сейчас женщины раздражали Арта особенно сильно. Сегодня на нем не было никаких символов правящего круга. Одежда никак не выдавала статуса своего хозяина, но растиражированное лицо спрятать было сложно. Нет, к нему не бежали за автографом, это было как минимум некрасиво, но ничто не мешало барышням призывно улыбаться, занимать самые выгодные ракурсы, демонстрируя идеальные тела. Забавнее всего вели себя человеческие женщины. Они из пеленок знали, шанс стать не то что женой, просто мимолетной любовницей Арта крайне мал. Слишком остро представители этой расы реагировали на их ауру. Слишком быстро впадали в зависимость. Хватало одного касания, чтобы женщина потеряла интерес ко всем остальным представителям мужского пола. Да и вообще интерес ко всему. Но это не мешало молоденьким красавицам лететь на свет таинственных артов. Словно бабочки-однодневки, они были готовы рискнуть всем и умереть. Все, кроме одной. Ее Арт почувствовал не сразу, только когда подошел достаточно близко. Ноздри пощекотал приятный, ни на что не похожий аромат, аромат этой женщины. Эта мысль стала неожиданностью. Одно дело — искать призрачное сердце, совсем другое — видеть его здесь, перед собой. Вторая мысль, посетившая голову Айрона, была еще более ошеломительной. Она его не чувствовала. Хотя, может, чувствовала, но никак не реагировала. Его аура никак ей не мешала. Он, подчиняясь древним инстинктам, усилил влияние и спрятался за стеллаж с промо-товарами. Она отреагировала, но не сразу, медленно обернулась, окинула глазами торговый зал и, не найдя никого, кроме пожилой пары и продавца, вернулась к выбору шампуня. У Айрона перехватило дыхание, он никуда не хотел уходить. Был готов вот так вечно стоять и наблюдать за тем, как это хрупкое создание читает составы на банках и не знает, что выбрать. Признаться, он впервые видел, чтобы женщина что-то так тщательно выбирала. Айрон несколько минут наблюдал за тем, как девушка в простом джемпере и синих брюках положила в переносчик несколько флаконов и пошла в сторону кассы. Только сейчас Айрон подошел ближе к полке и начал внимательно рассматривать товар. Последний его мало интересовал, просто отсюда он мог лучше ее рассмотреть. Девушка определенно была человеком, но так изумительно пахла. Люди не могут обладать таким ароматом, и не только кожа. А еще люди носят защитные артефакты. Много, очень много артефактов, кольца, серьги, браслеты, броши, все, чтобы защитить себя от влияния чужой ауры. Айрон же не заметил на незнакомке ничего, что отдавало бы магическим фоном. Конечно, она могла поставить укол, вот только позволить себе такую инъекцию могут не все. Пока технология стоила довольно дорого, а сыворотки попроще все равно требовали дополнительного ношения артефактов, здесь бы не повредило присутствие Салара. Он менталист. Считать чужие эмоции для него — дело 5 секунд. Пока Айрон рассуждал, девушка исчезла из виду. Придя в себя от первого шока, Айрон быстрым шагом вышел прочь из магазина. Интуиция больше его никуда не тянула. Он обошел чуть ли не все павильоны на этаже, от косметики до аксессуаров. Девушки нигде не было. Пока взгляд не остановился на игривом изображении самочки Ирлинга в кружевных стрингах. Сердце Арта громко стукнуло. Как будто он впервые увидел магазин женского белья. Мужчина присмотрелся и снова увидел ее. Девушка методично перебирала кружевные комплекты. Внутрь заходить Айрон побоялся, мало ли что подумает, увидев его в таком месте, решил наблюдать издалека. Незнакомка сосредоточенно выбирала какое-то безобразие, состоящее из тонких ниток и цветных лоскутков. Это должно было хорошо смотреться на тонкой фигурке, если бы не одно очень большое «но». Выбирала этот комплект она не для него, и это злило. Пока Айрон боролся с приступом ревности, Ярослава была увлечена покупками. Девушка иногда хмурилась, иногда улыбалась, иногда закусывала нижнюю губу и свободной рукой поправляла волосы. Иногда она смотрела на цену и возвращала вещь назад на вешалку. И Арту это тоже не понравилось. Пришло непреодолимое желание скупить для девочки весь этот магазин. А еще черным когтем поскреблась злость. Его девочку игнорировали. Продавец-перевертыш брезгливо фыркнула, глядя на идущую в сторону примерочных кабин девушку. Внутри Айрона одновременно бушевали ревность, злость и ненависть. Будто ему нанесли личное оскорбление в самой неприглядной форме. Прилюдно унизили. И в то же время появилась гордость. Не за себя, за сердце. Девушка видела этот брезгливый взгляд и никак на него не отреагировала, не стала выяснять отношения, требовать к себе уважения. Будто не хотела опускаться до уровня этой... Как назвать перевертыша, Айрон так и не успел придумать. Отвлек голос брата. «У тебя появилось сердце, а ты пялишься на бабские манекены? Совсем потерпеть не можешь». Гариус стоял справа, Салар подошел сзади. «Это на тебя нужно нацепить дюжину артефактов, а не на нашу жену», — фыркнул менталист, без труда считывая эмоции побратима. Они росли бок о бок, и никогда не закрывались друг от друга, ну, разве что в самые пикантные моменты, и то только для того, чтобы не доставлять физических неудобств друг другу, не более. «Я ее нашел», — еле слышно сказал Айрон, пропуская шутки братьев мимо ушей. Мужчины внимательно посмотрели сквозь прозрачное стекло витрины. Салар нахмурился. Никого, кого он мог назвать сердцем, там не нашел. Два перевертыша, две леди, пара ирлингов. Занятным был только ирлинг. Крылатый, судя по количеству пакетов, уже не первый час ходил за своей спутницей по торговым павильонам и порядком вымотался. Салар даже приподнял один из щитов, чтобы снять с бедолаги несколько поверхностных эмоций. Так, ради интереса. Хотел знать, что ему грозит после заключения брака, но ничего интересного для себя не нашел. «Там никого нет», — сухо констатировал Гариус, морща нос. Его высочество заметил, как окружающие перешептываются, глядя на них. Кто-то почтительно кланялся, кто-то старался увести стороной жен или любовниц, а кто-то, наоборот, выставлял товар лицом. «В примерочной зоне», — голос Айрона охрип. Побратимы переглянулись и синхронно шагнули вперед. «Не напугай!» — рыкнул Айрон Гариусу. Менталист тоже пошел в сторону кабин, снимая еще один щит. Ему не нужно было видеть девушку, чтобы понять, это она. Тонкий аромат коснулся носа. До сознания донеслась глухая эмоция восторга, лишь отголосок. Как будто девушка тоже была прикрыта ментальным щитом. «Это сердце», — одними губами произнес Салар. «Вижу», — так же тихо ответил Гариус. Мужчина уже видел, как девушка крутится возле зеркала. Дыхание перехватило. Он старался не высовываться и следить за тем, чтобы не отображаться в зеркале. Боялся напугать и в то же время не мог отвести взгляд. На фоне бурлили эмоции побратимов, восторг Салара, негодование Айрона. Уйти он смог, только когда за девушкой закрылась дверь примерочной кабины. Заодно утащил за собой братьев. «Ты что делал возле кассы?» — спросил менталист, когда мужчины вышли в коридор. «Оплачивал покупки», — невозмутимо ответил Айрон, присаживаясь на диван. К счастью, владельцы торгового центра позаботились не только о женском комфорте. Кругу требовалось срочно перевести дух и решить, что делать дальше — забрать сердце сейчас или проследить за девушкой, а потом уже забрать. «Чьи?» — ухмыльнулся принц. Сейчас, глядя на ошарашенных продавцов, все это казалось забавным. «Жены!» — рыкнул Айрон. «Ты же не хочешь, чтобы она сама себя содержала? А если за нее и так кто-то платит?» — задел больную струну принц. «Никто за нее не платит», — вмешался в разговор менталист. «Что делать будем?» «Заберем?» — предложил Гариус. Айрон ничего не сказал. Ему бы очень хотелось, подобно дракону, забрать девочку прямо сейчас. Только чутье подсказывало, делать этого нельзя. «Нет», — подтвердил его догадки Салар, — «нельзя. Испугается и закроется». «Где ты видел женщин, закрывающихся от артов?» — усмехнулся принц. «Для нее это огромная честь». «Сомневаюсь», — как-то обреченно выдал Айрон. «Она не чувствует». «Чего не чувствует?» — не понял Гариус. «У нее иммунитет», — заключил Салар. «Девушка не подвержена влиянию ауры». «С чего ты взял?» На месте побратима Айрон уже давно бы выдал какой-нибудь комментарий про умственные способности монаршей особы. К счастью для всех троих, Салар был более сдержан и терпелив. На ней нет артефактов, она не реагирует на другие расы. Тебя почувствовала только когда ты ей чуть затылок взглядом не прожег. «Уколы?» «Никаких синтетических и магических воздействий не было», — хмыкнул Арт. «Поздравляю, братья! Нам достался феномен. Предлагаю понаблюдать за девочкой, хотя бы сегодня». Все молча согласились. а девушка в это время пыталась доказать продавцу, что ничего не оплачивала. И только когда она вышла с покупками, Айрон с облегчением выдохнул. Яра. На 15-м этаже торгового центра действительно расположился ресторан. Единственный на весь этаж. Огромный обеденный зал в стиле глубокого средневековья. Деревянные столы, широкие лавки, каменные стены, части каких-то животных на стенах. В центре зала горел живой огонь. Пламя плясало на круглой металлической пластине и изредка взвивалось куда-то ввысь, разлетаясь мелкими искрами под потолком. Завораживающее зрелище. Предсказуемо, в заведении общепита я поднялась чуть-чуть раньше, чем братья добрались до места встречи. Молоденький официант вежливо поклонился и принюхался. Это выглядело совершенно неприлично, по крайней мере, для уроженки земли. К счастью, ничего, кроме удивления, от него не почувствовала. Юноша быстро пришел в себя и широко улыбнулся. «Добро пожаловать в логово, леди. Вы будете обедать одна?» «Нет», — улыбнулась в ответ, — «столик на четверых». «Верхний зал?» — я подняла голову. Наверху действительно находился еще один зал. Выглядел он меньше и явно предназначался не для простых смертных. На это явно намекала фигура одного скандального шоумена с любовницей. С моего ракурса было хорошо видно пару. Мак в дорогом костюме прославился своим скандальным ток-шоу лет 10 назад, а потом, примерив корону, скатился до дешевого хайпа, как говорили у меня на родине. Несколько громких скандалов, связь с лицами, не достигшими второго совершеннолетия, окончательно закрыли ему вход на большие площадки. Его спутницу, высокую оборотницу, я тоже видела в местных передачах. Она была ведущей странного реалити, сути которого я так и не смогла уловить, как эта смесь модели по-американски с холостяком и нетленным домом. Скандалы, свидания, конкурсы, в общем, сборная солянка. Обозначить это как-то иначе сложно. «Нет», — поморщилась я. Официант, понимающе кивнул. «Найдите нам столик внизу». На втором этаже, медленно, но верно, начинал разгораться скандал, и, судя по отголоскам эмоций, которые до меня доносились, это была далеко не постановочная сцена. Не успел парень ничего ответить, как раздался голос Руди. «Смотри, она нас обогнала!»